Всего шаг назад и оказался над спящим Ясинху. Я занес меч над беззащитным горлом спящего монаха и я застыл. Тело отказалось повиноваться. Я не смог опустить меч. «Не смей бить спящего», прогремело у меня в голове. Я отшатнулся на два шага, опустил меч, снова поднял и приблизился к спящему. Всего один удар, раньше была всего лишь ошибка. Но вот голос. Неужели это никак не успокоится сознание Евгения Перемещенца? Дерг вниз. Ничего. Запястья застыли, тело одеревенело, дыхание сперло. Я не смог этого сделать. Где-то на самом краешке сознания раздался смех Хиранука Похлебалу. Еще три попытки провалились. Я не могу убить Ильгопина. Не сметь бить спящего. На этот раз голос прогремел так, что я едва не наложил в штаны от неожиданности. Все-таки это сознание. Никак не успокоится и что? Придется делить с ним одно тело на двоих. Ладно, понятно, что сегодня ничего у меня не выйдет. Придется повиноваться сознанию Евгения. Завтра будет день и будет пища. Сегодня же я почувствовал дикую усталость. Надо немного поспать. Во сне придет отдохновение и получится собраться с мыслями. Пришлось убирать меч на место и ложиться на циновку у ног Ясинху. Сожаление пополам с недоумением наполнило мое сердце. Вскоре мои глаза сомкнулись, и я провалился в темноту без снов. Глава 7. Если достал катану, режь. Хихитайская народная мудрость. Возрадуемся же рождению нового дня. Разбудил меня бодрый голос сразу же после того, как я закрыл глаза. Следом за голосом раздались мелодичные удары молотка о подвешенный гонг. Нет ничего лучше, чем ни свет ни заря слушать такие приятные для уха звонкие звуки и стараться удержать выползающий через уши мозг. «Я когда-нибудь убью этого мерзавца», — донеслось с циновки Ясинху. «Вот стану настоятелем и обязательно убью. Эй, мусор!» В мой бок ласково вонзилась каменная пятка. «Вставай, брат Ясин, зачем пинаешь?» И так уже проснулся и наполнился терпение до таких краев, что если сейчас не отлить, то могу все забрызгать, огрызнулся я. Мне почему-то казалось, что я только-только сомкнул глаза, и тут же пришлось просыпаться и куда-то идти. «Одень одежду слуги и не открывай гнилого рта прежде, чем я тебя об этом спрошу. Помни о судьбе предыдущего слуги», — Ясинху показал пальцем на сверток у двери. Я быстро распотрошил сверток. Серые домотканые штаны с вытянутыми коленями, серая рубаха с широкими рукавами и не менее широкими дырами на груди, серый пояс с отчетливой пыльной бахромой и растоптанные тапки. На одежде бурили кляксы пятен и вряд ли это был клюквенный сок. Все это смотрелось убого и омерзительно. «Мне кажется, что эту одежду уже носили», — протянул я, пока пытался попасть ногой в штанину. «Я тебе сейчас все ребра пересчитаю, мерзавец», — прорычал Ясинху. «А ну, поторопись, нам нельзя опаздывать на утреннюю молитву. А чтобы тебе лучше поднималось, я совершу дыхание гороховой грозы». Раздался громкий треск, меня в ту же секунду вынесло наружу. Такой вони я не ожидал от благочестивого монаха. Чего же они такое жрут? На белоснежных камнях внутреннего дворика уже собрались разноцветно кимоношные братья-ученики. Они сидели в позе лотоса правильным клином по направлению к стоящему старцу-настоятелю. Цвета кимоно и взаправду были такими, какими о них рассказал Ясинху. Мне почудилось на миг, что эта радуга сверзилась на монастырь и разукрасила одежды послушников. У стенок зданий, за спинами монахов, жались слуги. О нашей одежде можно было сказать, как о 100 оттенках серого. У многих даже не было обуви, так что мне повезло с растоптанными тапками. Я отскочил в сторону от двери и прижался к стене. Через 5 секунд следом за мной показался Ясинху. Он почтительно поклонился в сторону собрания, выставив одну ладонь над другой, а потом прыгнул высоко в воздух и приземлился рядом с тремя бритоголовыми монахами в фиолетовых кимоно. Настоятель в золотых одеждах встретил его идеальное приземление благосклонным кивком. Потом Бейтень простер руки и начал вещать о таких значимых вещах, как поиск островка спокойствия в нашем бушующем океане, о медитации и пользе смирения духа, о том, что если заниматься упорно и тщательно, то каждый сможет достичь просветления и стать низшим богом, а если заниматься в 2 раза упорнее и тщательнее, то там и до средних богов рукой подать. А если совсем извернуться и вообще не переставать заниматься, то можно даже войти в клан высших богов. Потом, когда-нибудь, я почувствовал сонливость в самом начале его речи, и, Пока Битень проповедовал полчаса, успел прекрасно выспаться стоя. Краем уха я слушал, но закончил ли он свою речь. Не пора ли изображать усердие и старание? От проповеди Битень перешел к молитве покровителю монастыря богу Кодле, который был одним из истинных богов и вообще не показывался людям. Насколько я понял, эти истинные боги были выдуманы высшими богами, чтобы показать, что и они не всесильны, хотя и всемогущи. Вроде, как и над ними есть те, кто всесилен и неимоверно велик. А теперь перейдем от пищи духовной к пище материальной, хлопнул в ладоши Битень. Ученики подхватились и одним прыжком оказались на ногах. Дальше они отправились в столовую, длинную каменную комнату, где уселись за столы, согласно рангу. Самый длинный стол оказался у ханинов, так как их было больше. Слуги остались стоять у стен, так как им положено было прислуживать средним и старшим ученикам и есть только после них. Ханины уже застыли с занесенными над мисками палочками. Как только настоятель даст сигнал, тут же раздастся глухой перестук и быстрое чавканье. А нам объедки. Ага, так я и буду ждать. Пока я нес с кухни рис с овощами, то успел съесть половину. Уже при входе в зал, я за один миг поменял свою миску с миской другого слуги. Лопоухий слуга даже не заметил подмены и поставил еду перед соседом Ясинху. Надо ли говорить, какой удар получил слуга от своего хозяина, когда поставил перед ним ополовиненную миску. Усиленный шлепок пьяной лягушки. От такого удара могло появиться сотрясение мозга у слуги, если там было чему трястись. И в этот момент моя рука вылетела вперед и остановила удар. Я сам от себя такого не ожидал. Вот честное слово, моя рука молнией метнулась и поставила идеальный блок. Мне абсолютно было наплевать на этого слугу, глаза которого стали больше каштанов и попытались покинуть владельца. Мне было абсолютно наплевать, как его накажут, но вот мое тело было другого мнения. Мало того, что в голове гремит голос, так я еще и грешить начинаю смертными грехами. Я посмел остановить удар Ильгопина. В комнате приема пищи сразу же все стихло, не меньше полусотни глаз уставились на нас. «Что?» – прошипел сосед Ясинху. «Какой-то мусор посмел коснуться моей одежды. Ты будешь сейчас убит. Насмерть. Я не хочу», – пожал я плечами. «То есть как не хочешь?» – натурально удивился сосед Ясинху. «А я тебя спрашивать не буду. Брат Ясин, что-то твой слуга слишком нахален и разговорчив. Я его убью». «Ладно», – пожал плечами Ясинху и отвернулся. «Может, сначала покушайте?» – спросил я на всякий случай. «Нет, сначала убью, а потом вкушу пищу». Ильгопин взвился в воздух, перевернулся и завис вниз головой, удерживая тело на мизинце правой руки. Еще миг и он подключит технику «Алмазная карусель». Мое тело, которое недавно предало меня, сейчас отскочило в сторону и встало в странную стойку, руки на высоте плеч. Верхняя часть сгорблена, ноги чуть расставлены в сторону. Тело начало покачиваться на носках, готовые как отскочить, так и приблизиться. «Буйсуй!» – раздался голос Битеня. «Прекрати немедленно свое недостойное поведение. Не стоит омрачать убийством утреннюю трапезу. Сначала закончи ее, а потом убей юного перемещенца». Буйсуй немного покачался на мизинце, потом встал на ноги и грозно взглянул на своего слугу. «Глупыш! Принеси мне новую миску еды, и не дай Кодла, она будет хотя бы на десятую часть меньше обычной трапезы». Спасенного мной слугу сдуло ветром. Через 10 секунд он вернулся обратно, притащив миску с рисом и овощами. Он принес даже больше положенного, но все равно получил от своего господина оплеуху. Обычная оплеуха – это ничто по сравнению с усиленным шлепком пьяной лягушки. Обидно, но не смертельно. Я же расслабился и прислонился к стенке. Колени подрагивали от выброса адреналина. До окончания завтрака еще есть время, поэтому стоило использовать его с пользой. Я начал выдергивать волоски из носа. «Приятного аппетита», — с поклоном произнес Битень и опустил палочки в рис. «Приятного аппетита», — дружно рявкнули монахи и последовали примеру своего настоятеля. Я заметил, что Ясинху хитро посматривает в мою сторону. Он быстро съел свою порцию и положил палочки. После этого нехитрого мероприятия он наклонился к уху Буйсуя и что-то прошептал. Его сосед с сомнением посмотрел на меня, подумал и кивнул. Я понял, что убивать меня будут с особой жестокостью и наслаждением, поэтому выдернул еще один волосок. Все-таки не хотелось при смерти выглядеть некрасивым и с заросшими ноздрями. Ясинху поднялся из-за стола и поманил меня за собой. Я бросил взгляд на Буйсуя, тот увлеченно жевал рис и делал вид, что именно сейчас ему попалось то самое рисовое зернышко, которое своей благостностью поможет ему попасть в клан высших богов. Ясинху нахмурился, а я не стал испытывать судьбу на прочность, и посеменил следом за ним. Ученики и слуги провожали нас взглядами. Ученики смотрели на меня осуждающе, а слуги как на героя. Еще бы, ведь я не только смог остановить удар старшего Ильгопина, но еще и непочтительно с ним разговаривал. И что самое главное, я остался жив. Не сильно радуйся, словно прочитал мои мысли Ясинху. Я выпросил несколько часов твоей жизни у Буйсуя. Ты мне нужен, чтобы принести покупки с рынка. Потом он тебя убьет. Всего-то? Ага, Ясинху снова с хитринкой посмотрел на меня. Странный ты перемещенец, никто. И ночью меня не убил, и утром воспротивился наказанию чужого человека за свой проступок. Не хлопай глазами, у тебя к правому уголку рта прилипла рисовая крошка. А твоя стойка? Я ни разу такой не видел. Что это за стиль? Не знаю, честно ответил я. Как-то сам встал в эту позу. Она показалась мне максимально удобной для защиты. Брат Ясин, ты видел, как я ночью взял меч? Конечно. Почти все слуги первым делом хватаются за меч. Но вот ты не стал его опускать. Возможно, именно поэтому ты до сих пор жив. Мы вышли за ворота монастыря и неторопливо пошли по улице Мозгова. Дойдя до остановки, Ясинху снова повернулся ко мне. Что последнее ты помнишь? Помню, что очнулся в комнате какой-то грудастой женщины. Помню, как в комнату влетел Мутло и освободил меня. Помню, как в меня на Коричневой площади ударил луч света. Больше ничего не помню. Ниоткуда я взялся, ни как меня зовут. Вот совершенно отшибла память, брат Ясинху. Я старательно изображал из себя простака и недотепу. Хитрая улыбка Ясинху дала понять, что он ни на грамм не поверил моим словам. Вскоре к автобусной остановке приблизилась огромная повозка, запряженная динозавром с очень очаровательной улыбкой клыкастой пасти. Автобусозавры были таких больших размеров и так много гадили, что их называли Годзиллы. Ясинху запрыгнул на самый верх трехэтажной повозки легким прыжком, мне же пришлось карабкаться по лестнице, попутно отпихивая других лезущих пассажиров. Не могу сказать, что это было легко, но я справился. Занял место позади Ясинху, чтобы своим видом не нарушать его утреннее мировосприятие. На самом же деле Ясинху начал кататься по ушам прелестной соседки по сиденью. Я-то сразу определил поведение опытной гейши, а вот мой господин развесил уши и язык, надеясь на бесплатный секс. Увы, секс у него мог состояться только со своей правой рукой и то при условии, что левая откажет. Свободных денег у бедного монаха хватило только на милое похлопывание по щеке. Я же озирался по сторонам. Утренний Мозгов был гораздо симпатичнее ночного. По крайней мере, не носились по улицам низшие боги. Они предпочитали днем отсыпаться, а ночью, когда творятся черные дела, выходили на охоту за изгоями или теми, кто не был доволен режимом. Рожи низших богов красовались с рекламных билбордов. Они улыбались белоснежными зубами и побеждали, побеждали, побеждали всяческих уродов из числа изгоев, демонов подземного мира или колотили людей с такими мерзкими мордами, что даже мне захотелось им врезать. Мы доехали до остановки Огородоват и погрузились в говорливый рынок, где абсолютно все покупалось и продавалось. Лавки с товарами разлетелись на линии и полосы в шахматном порядке. Везде висели обозначения, везде торчали стрелочки. Везде толкался, торговался, покупался и продавался различный люд. И что самое интересное, тут можно было незаметно добыть пару-тройку монет из кошельков зазевавшихся покупателей. Ясинху ступал чинно сквозь толпу народа, а люди расступались при его приближении. Все-таки Ильгопинов монастырей тут уважали, никому не хотелось оказаться со сломанными ребрами или переломанными в пяти местах ногами. Запахи уличной еды вызывали отчаянное слюновыделение. Но у меня не было денег, чтобы купить ее. Пришлось воскрешать в памяти умение быстрой руки, когда за одно мгновение можно выхватить монету из соседнего кармана и пойти дальше, как ни в чем не бывало. Уже наметил жертву, мимо которой мы проходили, тощий крестьянин отчаянно торговался с дородной продавщицей за пучок сельдерея. Я видел, что у крестьянина из кармана высовывается краешек кошелька. Вот мы оказались рядом, и я броском кобры запустил руку в кошель. Думал, что запустил, поскольку моя рука, как и ночью, отказалась продолжать движение. Я едва не споткнулся, когда пальцы наткнулись на незримую преграду. Вторая попытка тоже не привела к успеху. Третий раз я не стал пытаться, чтобы не привлекать внимание. Ясинху остановился возле зеленщика и завел беседу. В этот миг я увидел низшего бога, бредущего по рядам и приценивающегося к продуктам. Он был похож на сбежавшее из-за пары тесто, такой же толстый, оплывший и ноздреватый. Нос едва выглядывали из-за щек, а глаз не видно вовсе. Его серебристая мантия казалась безразмерной. На самом же деле этот низший бог по имени Голянь занимался карманными кражами. И это было некрасиво. Да, я тоже недавно пытался сделать это, но я хотел с помощью быстрой руки, чтобы никто не заметил. У меня было нормальное намерение, так как в желудке кишка кишке била по башке. Мне нужно было выжить и набраться сил перед предстоящей битвой с Буйсуем. А вот Голянь воровал кошельки неумело, порой даже на глазах жертв. Вытаскивал и делал вид, что так и надо. Смекнувшие что к чему люди, которые попались на пути Голяня, начали перекладывать крупные монеты в другие карманы и оставлять в кошельках мелочевку. У нас воровать особо было нечего, поэтому Голянь благосклонно кивнул Ясинху и потопал дальше. У меня же от вида беспредела из паха по телу начал разливаться знакомый жидкий огонь энергии ци. Я увидел, что у низшего бога торчал из кармана украденный кошелек и, сам от себя не ожидая, дернул рукой. На этот раз все получилось, как надо. Быстрая рука выхватила кошелек так незаметно, что низший бог прошел дальше, ничего не заметив. Я же сделал несколько шагов к обворованному ранее человеку и тронул его за плечо. «Уважаемый брат, вы оборонили кошелек. Не хотелось бы, чтобы ваши дети остались без еды, если вы уйдете и забудете о нем». Плешивый мужчина с удивлением посмотрел на меня, на свой кошелек, хлопнул себя по карману и завопил от радости. «Неизвестный мне слуга доблестного монаха, благодарю тебя за такую внимательность и честность. Тут деньги на весь месяц и моя жена убила бы меня, если бы я вернулся без покупок. Вот есть же еще честные люди на этом материке. Эй, повар, угости этого юношу миской хорошей лапши за мой счет». Обернувшийся на крик низший бог Голянь увидел тот самый кошелек, который недавно украл у мужчины. Он нахмурился и двинулся к нам. Ясинху не смел заступать ему дорогу, а только остался в стороне. Голянь улыбнулся плешивому и поманил меня за собой. Он зашел в лоток с зеленым чаем и выгнал оттуда владельца. Безропотный продавец пошел гулять по рынку. «Ты знаешь, что сейчас сделал?» — спросил меня Голянь, обдав смрадным дыханием. «Да», — наказал вора, — дерзко ответил я. «Что же, ты наказал не вора, а подписал себе смертный приговор. Готовься к смерти, юный перемещенец». Голянь поднял над головой руку, намереваясь раскроить мне череп ударом лазурного топора. И вновь мое тело удивило меня, я налился яростью до кончиков волос, неожиданно выставил большой палец и вонзил его в подмышечную впадину Голяня. Алмазный палец дракона проткнул мягкую тушу низшего бога, как будто кто-то руководил моей рукой. Я сам от себя такого не ожидал. Не ожидал и Голянь. Надо было видеть его удивленное покрасневшее лицо. Он сглотнул и с усилием произнес: «Кто тебе сказал о моей смертельной точке Чо?» «Чо?» — переспросил я. «Да, именно Чо. У каждого низшего бога есть такая точка, откуда ты узнал о моей?» — проговорил Голянь, сдуваясь, как огромный воздушный шар. «Мне сказал Низги, нашелся я, этот прозрачный демон. Так знай же, что его точка Чо находится на месте возле правого уха», — прошелестел Голянь, растекаясь по грязному полу желтоватой глиной. В тот миг, когда низший бог превратился в однородную массу, он засветился голубоватым светом, а потом в меня ударил луч этого самого света. Перед глазами словно развернулся золотой свиток, на котором было написано: «Вы получили умение поглощать энергию». Когда же я моргнул и видение пропало, на полу ничего не было. Вот даже ниточки от серебристого кимоно не осталось. Я вышел на улицу и сказал владельцу: «Уважаемый, низший бог прошел сквозь стену и исчез. Ему понравился твой молочный улун, так что прикупи в следующий раз побольше». «Да, низший бог отметил меня своим посещением», — радостно воскликнул продавец. «Конечно же я куплю молочный улун. Да я выброшу все сорта зеленого чая и буду торговать только молочным улуном. Я обожаю молочный улун». «Никто», — позвал меня Ясинху. «Я оставил тебе долю лапши, доедай и пойдем дальше». Нас еще ждут в монастыре. Когда же я подошел к старшему ученику, то увидел, что он оставил мне меньше четверти заработанной миски. Я хмыкнул и одним махом выдул остатки. Лапша была неплоха. Думаю, что от целой миски я бы наелся. Однако, мне нельзя было жаловаться, я же получил умение от низшего бога. Глава 8. Если вас бьют высшие боги, а вы не можете убежать, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие. Хихитайская народная мудрость. Мы возвращались в монастырь Чакинь с кучей продуктов. Впереди важно вышагивал Ясинху, а я тащил покупки. Мне они порой казались тяжелее закатной горы. Даже медведи из повозок с уважением посматривали на меня. Ясинху безоблачно улыбался идущим навстречу красоткам, чинно кланялся ученикам других монастырей. Причем кланялся только тем, кто носил фиолетовое кимоно. Ясатинам же и Тасатинам отвечал легким презрительным кивком. На лысых послушников монастырей других цветов вообще не обращал внимания, словно они были всего лишь придорожной пылью. А что ему еще оставалось делать? Он же был ильгопином, ему надо держать лицо и репутацию своего монастыря. Возле двухэтажного дома салатового цвета с деревянными жалюзи и воздушными шторами мы остановились. Причина остановки благоухала рядом с приоткрытой деревянной дверью. Две молоденькие девушки тоненько засмеялись, прикрывая веерами рты, когда мы проходили мимо. Голова Ясинху едва не треснула пополам, так широко он улыбнулся. Он поклонился девушкам, а те захихикали еще сильнее. Правая синеглазка мне понравилась больше, чем левая. Пухленькая, в моем вкусе. Ее сиреневое кимоно было расшито маленькими золотыми ящерками, которые словно живые скользили по соблазнительным формам. Вторая отличалась худобой и огромными глазищами в пол лица. По ее зеленому кимоно плавно струились серебряные змеи. «Милые госпожи, я с вами знаком», — спросил я Синху, когда понял, что дамы вовсе не против познакомиться. «Найн, но мы жаждать познакомиться с херр-монахом», — мило прощебетала пухляночка. «В таком случае, позвольте сделать первый шаг, меня зовут Ясинху, и я старший ученик монастыря Чакинь. Ой вы, таки если вы сделаете еще несколько шагов по брусчатке, то мы сможем шепнуть исключительно наши имена», — глубоким грудным голосом проговорила худышка. «Брат Ясин, нам бы в монастырь бы. Там братья голодные ждут», — мстительно напомнил я о цели нашего похода. «А что? Вот если бы вы протащили несколько километров мешок с цементом на своих плечах, то я посмотрел бы на ваше спокойствие и самообладание. Если этот монашек хочет секса, то пусть не забывает и о слуге. Я был тоже не прочь испытать возможности нового тела. Мусор, когда я спрошу, тогда ты издашь звук», — презрительно процедил Ясинху. «Не обращайте внимания на него, это всего лишь мой глупый слуга, который никак не научится сдерживать мерзкий язык. Очаровательно. Но мы можем шептать наши имена и слуге, херр-монах», — улыбнулась пухляночка так, что я даже на миг забыл о грузе овощей и фруктов на плечах. «Нет, он подождет снаружи, а я потом сам скажу ему ваши имена, если будет хорошо себя вести. Вот же скотина». Пухляночка и худышка тоненько захихикали, словно Ясинху брякнул что-то смешное. Надо сказать, что и монах тоже так считал. Он снова вывалил для демонстрации все свои зубы и стоял с такой глупой рожей, что запросто мог получить место придворного шута, если бы такое место было. «Следовать за нами, миленький херр-монашек, Шнеллер. Мы сможем так шептать тебе имена, что ты никогда это не забудешь», — поманила пальцем пухляночка. «Мы устроить тебе даст ист фантастиш». Они вошли неспешной походкой в дом. Из-за штор снова высунулась ручка и поманила Ясинху. Судя по ниточке слюны, которая протянулась от губ до булыжной мостовой, старший ученик забыл про голодных братьев. Я покашлял, чтобы напомнить о своем существовании. «Мусор, оставайся здесь до тех пор, пока я не выйду наружу. И не заходи в дом, какие бы звуки ты ни услышал. А то женщины могут и простонать от могучего толчка нефритового стержня», — проговорил Ясинху и, поправив кимоно, бросился в пучину разврата. Мне вовсе не улыбалось терпеливо стоять на улице и дожидаться, пока Ясинху освободит чресло от накопленной энергии. Если старший ученик будет терять внутри дома калории, то это мой шанс их подкопить. Я скинул с плеч груз свертков и начал откровенно нагло уплетать морковку. Да, не мытая, зато какая вкусная. Внутри дома все так же слышался женский смех и какая-то возня. Там явно предавались усладам Пухляночка с Худышкой. Эх, повезло же Ясинху пройти мимо нужного дома в нужное время. А ведь на его месте мог быть я. Вторая морковка исчезла в моей утробе и пришла очередь помидоров. Самый крупный брызнул соком, когда я вонзил зубы в тонкую кожу. Половина помидора отправилась веселить морковки, когда до моих ушей донесся тихий звук трещотки. Надо никогда не выходить из дома, чтобы не слышать этот звук. Он был одновременно опасен и предупредителен. От него мурашки бежали по телу со скоростью бешеной саранчи и стыла в жилах кровь. Это был звук гремучей змеи. Неужели Ясинху хотят подвергнуть отравлению? Вот это сюрприз. Нет, в самом деле сюрприз. Если его убьют не моими руками, то я буду свободен. Хотя, с другой стороны, и меня ведь убьют. Да-да, Буйсуй вряд ли оставит меня в покое. А может бросить все к демонам собачьим и отправиться на поиски низших богов. А что? Встречу одного из них, насую по подмышкам и стану еще сильнее. Дальше больше. В итоге они рано или поздно кончатся, и я смогу вернуться к своим гейшам и обычной жизни разгульного разбойника. Да, так и будет. Пусть тут Ясина хоть на куски покромсают, хоть и сжалит вдоль и поперек, я вот возьму с собой пару свертков и отправлюсь куда глаза глядят. Я протянул руку к груди покупок, и в этот момент моя рука снова зависла в воздухе, как будто наткнулась на невидимую преграду. Неужели я наткнулся на низги? Но нет, поведя рукой, ногой, головой над покупками, я не нащупал ничего, но стоило мне только протянуть руку, чтобы взять сверток, как она снова уперлась в невидимую преграду. Я не мог утащить еду. Да что же это такое-то? Что за колдовство со мной творится? Ведь недавно же спокойно ел морковь и ничего не было. Ну и плевать. Пусть остаются покупки монастыря Чайкинь кому-то на поживу, я отправлюсь налегке. И вот снова. Стоило мне двинуться прочь от странного дома, как я влепился в невидимую стену, а мои ноги против воли повернули обратно, к дверям. А за дверями уже сильнее слышалась трещотка гремучей змеи. Возможно, там просто девушки танцуют перед Ясинху. Зачем я туда пойду? Нет, правая нога думала иначе. Она шагнула к дому, и следом за ней потянулась вторая. Чтобы не упасть на драгоценную пятую точку, мне пришлось наклониться и двигаться вместе с ними. Шаг за шагом я приближался к дому, и меня отпускало странное колдовство. Я уже сам шел и владел новым телом. Моя нижняя часть туловища наливалась яростным огнем. Такое было перед тем, как я сделал подножку низги и уничтожил голеня. И это явно было неспроста. Я прислушался. Ой вэй, ну на этот раз таки можно будет продать демонам подземного мира кошерное мясо монаха, раздался внутри шипящий голос, от которого у меня холодок пробежал по позвоночнику. На Фаттерлинд говорили, что если есть мясо монаха Чайкиндрай день, то можно обрести долголетие, произнес второй голос, напоминающий хруст ломающегося дерева. Шо? На самом деле, вы не лохматите бабушку. Настоящая фройлин никогда врать не будет. Я не стал ждать, толкнул дверь и сделал смелый шаг внутрь. Тут же тело заставило меня перекатиться и встать в ту странную стойку, которая была на завтраке. Пока я перекатывался, надо мной просвистело что-то серебряное и вонзилось в косяк. В следующий миг ко мне бросился золотой ящер, похожий на пояса хвоста, только ростом с хорошего бычка. Я увернулся и врезал шлепком пьяной лягушки по тому месту, где голова ящера переходила в тело. Раздался звучный хруст. Ящерица зашипела и махнула когтистой лапой. Я едва успел пригнуться, как надо мной просвистели пять блестящих когтей. Апперкот. Почему-то у меня мелькнуло в голове это слово, когда я ударил кулаком снизу вверх по чешуйчатому подбородку. Ящерица взвизгнула и отлетела в сторону, свернувшись кольцом. Меня развернуло, и я успел заблокировать бросок серебряной змеи. Так вот кто гремел. Змея молнией метнулась ко мне и выставила сабельные клыки. Я прыгнул что есть силы вверх и пропустил ее под собой. Приземление состоялось на ее загривок. У нее тоже что-то хрустнуло. Я тут же отпрыгнул и встал в странную стойку. Змея и ящерица сжались у другого угла комнаты. Неподалеку от меня находился Ясинху. Он был полуобнажен, смотрел в одну точку на стене и тупо улыбался. В 3 метрах от него стоял волшебный холст. Эти твари снимали свой процесс соблазнения, а монах улыбался. Мне захотелось дать ему леща, не рыбу. Ящерица и змея бросились сообща на меня. Я умирать не хотел, поэтому взвился в воздух и завертелся, что есть силой, раздавая удары по золотой и серебряной чешуе. Змея пыталась обвить меня кольцами, зацепить своей трещоткой, из которой выскочили острые кинжалы. Ящерица нападала и вставала на задние лапы, пока передними выбрасывала острия когтей. Прямой. Джеб. Крюк левой. Прямой ногой. Названия ударов вспыхивали передо мной. Я уворачивался, уклонялся, откатывался и бил, бил, бил. В какой-то из моментов мой низ живота наполнился уже не яростью, там клокотало и ревело пламя вулкана. И я понял, что начал побеждать этих тварей. Уже золотая ящерица не так активно нападала. Уже серебряная змея не так быстро скользила и била хвостом. А я оставался все таким же свежим и энергичным. Я словно вернул свое прежнее тело, вот только не вернул прежнюю боевую магию. «Кто вы такой? Почему напрочь отказываетесь умирать?» — прошипела змея, когда я в очередной раз отбил атаку и повернулся к ящерице. «Я реинкарнация Сиджара Грозного», — вырвалось у меня. Тут же противники отпрыгнули и прижались к стенам. Они на глазах начали уменьшаться и превращаться в симпатичных пухляночку и худышку. Через полминуты девушки стали прежними. Правда, с синяками на лице и руках. «Великий разбойник и бунтарь, изгой Сиджар Грозный. А майн гот, ты вернулся?» — удивленно спросила пухленькая синеглазка. «Да, я вернулся. Вы меня знаете, мерзкие оборотни. Вы тоже изгои. Зачем такие обидные слова бросаете нам прямо в уши?» «Да-да, мы слышали о вас, мы хотели помочь и даже прибыли в Мозгов, чтобы вступить в ваш клан, но не успели», — сказала худышка. «Вас таки совсем-совсем убили низшие боги». «У меня нет клана», — буркнул я. «И давай перейдем на ты. Не люблю я всяческих условностей. Таки есть о чем задумываться. Создайте. Создай клан, и мы очень-очень охотно вступим в него. Ви, ты знаешь, что изгои почти истреблены. Но таки наша вина лишь в том, что мы не совсем такие, как низшие боги. Например, меня толкнула вслед за вторым перемещенцем старая гнида, а меня толкнули в пентаграмму сразу же за первым», — сказала пухленькая. «И тоже гнида. Я бы своими руками задушила эту старую фрау. Я вспомнил ту бабку, которая была на перемещении моего нового тела. Так вот как ее зовут. Подходящее имечко. Вы хотите в мой клан? Таки да, мы хотим помогать тебе делать дела. Мы знаем, что в единстве наша сила. Мы знаем, что поодиночке нас перебьют», — ответила худышка. «Как ваши имена?» «Меня зовут Жало», — сказала худышка со змеей на кимоно. «А раньше на одесском привозе звали Сарой». «Меня Закинь», — ответила пухляшка с ящеркой. «В мире извне я была Гертруда. Жало и Закинь, я принимаю вас в свой клан. Имя ему будет Смерть низшим гадам и еще, как я смогу вас найти». Девушки переглянулись между собой. Потом выступила вперед Закинь. Она прошла мимо загипнотизированного Ясинху и поклонилась. «Сиджар Грозный, мы благодарить тебя за эту честь. Мы можем меняться кровью и тогда услышим тебя везде, где бы ты только не был. И как это сделать?» — нахмурился я. «Всего-навсего надрезать палец и соединить капли в одном месте. Мы доверяем тебе, Сиджар Грозный. Будь хером старшим братом». Я кивнул. Поднять с пола острый коготь, а после выдавить каплю крови на ладонь было делом пары секунд. Закинь и Жало тоже выдавили по капле. Красная жидкость соединилась, наполнилась золотым светом. Крупная капля вспыхнула перед глазами, а потом из ослепительного света выплыл уже знакомый свиток. Все вокруг погрузилось в белый свет. Не было ничего, кроме золотого свитка. Он неторопливо раскрылся, и я увидел, как на его чистой поверхности проявились слова. «Вы стали главой клана СНГ, смерть низшим гадам». В следующую секунду свиток свернулся, а свет померк и вернулась привычная картинка. Девушки смотрели на меня, удивленно распахнув свои синие бездонные глаза. «Ой, вы тоже видели золотой свиток?» — спросила Жало. «Или я слишком много скушала сегодня мацы и мне стало немножечко плохо?» «Да, видел, и это уже не в первый раз», — хмыкнул я. «Я тоже видел. А у нас такой первый раз. Скажи, хер старший брат, а что за боевые искусства ты использовал? Мы никогда не видели такие. Это заколдованный стиль, он создан специально, чтобы противостоять низшим богам», — соврал я. «Ну не буду же я говорить, что сам удивляюсь на свое тело. Не буду же я говорить, что это вовсе не я, Сиджар Грозный, колотил их, а мое странное тело». Голос пока что молчал. «Если я признаюсь в этом, то меня могут просто умертвить и уничтожить тело. Лучше навести больше тумана и овеять себя легендами. Чем больше о человеке говорят кошмарного, тем страшнее он кажется врагам. Девушки раскрыли рты и округлили глаза. Я же перевел взгляд на монаха Ясинху. Монах все так же глупо улыбался и смотрел на стену, стараясь ее пробуравить. «Ладно, девочки-красавицы, я принял вас в клан. Когда вы мне понадобитесь, я обязательно вас призову. Но сейчас, мне пока надо оставаться в тени и не высовываться раньше времени. Я уже победил одного бога Гулянь, потому что он обо мне не знал и хочу дальше пользоваться своим преимуществом. Хорошо, старший брат Сиджар, мы будем молчать, как рыба об лед». Девушки сложили руки лодочками и поклонились. Я обратил внимание на волшебный холст. Он все так же продолжал рисовать. «Вы понимаете, что картину надо уничтожить?» — спросил я. «Да, мы расстрелять ее айн момент. А зачем вы вообще снимаете? Это память для двух очаровательных, но очень скучающих женщин. Чтобы потом можно было насладиться видом победы над мужчинами», — облизнулась Жало. «Я только сейчас обратил внимание на раздвоенный язык моей соклановки. Интересно, а какова она в поцелуе или других сексуальных ласках?» С усилием я отогнал эту мысль. Я снова взглянул на Ясинху. «Монах, загипнотизирован. А ведь он мне и в самом деле нужен. Понятно. Но монаха я вам не отдам. Он мне нужен для того, чтобы мое тело сумело научиться боевой технике его монастыря и сумело научиться противостоять тому заклинанию, которое сковало мое тело при смерти. Мы сейчас его освободить. Всем спасибо, все свободны», — подхватилась Закинь. «Нет, сначала уничтожьте запись, потом уберитесь здесь и расскажите Ясинху о том, какой он страстный любовник и как он сумел укротить огонь вашей страсти», — поднял я руку. «Небольшая хитрость для либидо мужчины. Ой, как это все волнительно. Хорошо, старший брат, но что нам делать дальше?» — спросила Жало. «Вам», — задумался я, — «узнайте побольше о низги. Явель, старший брат Сиджар, мы все сделают», — поклонились обе девушки. Я поклонился в ответ и вышел наружу. Я точно заслужил еще одну морковку. На сей раз мое тело не стало противиться. Я захрустел свежим корнеплодом в ожидании появления старшего ученика Ясинху. Через 5 минут он появился, довольный, как будто объелся тофу на халяву. Он даже не стал ругаться на то, что я съел почти всю морковь. Ясинху демонстративно затянул пояс на кимоно и поманил меня за собой. «Брат Ясин, ты такой довольный, словно тебя накормили сытно. Что там было?» — спросил я, взваливая на хребет свертки. «Там были две прекрасные женщины, которым я поведал о нашем боге Кодле. Они внимали мне и были очарованы моим рассказом. Взамен они подарили волшебные секунды своего общества и обещались снова пригласить меня для нового рассказа», — хвастливо проговорил Ясинху. Я только покачал головой. Знала бы лысая башка, что его едва не сожрали, то не выпендривался бы так. И если бы знал, кто его спас, то помог бы мне переть эту тяжесть. «Идем же, мусор», — скомандовал Ясинху. «Тебе еще надо доставить еду в монастырь и умереть от стальной руки Буйсуя». Мне снова захотелось дать ему леща, не рыбу. Глава 9. Глаза, зеркало души, трильяж совести, трюмо ненависти и экран счастья. Хихитайская народная мудрость. Я не боялся заходить в ворота монастыря. А чего бояться-то? Если я один раз уже умер и мне предоставили новое тело, то такое может повториться и во второй раз. А там и третий, четвертый, 17-й. Если уж высшие боги решили наказать взорвавшихся низших богов, то их ничто не остановит. «Да знаю я, что вас не обманешь», — было немного сыкотно, но только совсем чуть-чуть. Я не знал мощь старших учеников, загипнотизировать не мог, а как они колотушками машут, видел только пару раз, и это впечатляло. «Ладно, панда не выдаст, дракон не съест. Эх, где наша не пропадала?» По крайней мере, мне хотелось думать именно так. Возможно, что я ошибаюсь, но человек всегда надеется только на хорошее. Поэтому по 3 слова «вера», «надежда», «любовь» над воротами монастыря я вошел уверенной поступью. Нас встретили небольшие группки учеников, которые занимались на белых камнях площади боевыми искусствами. Ясатины прохаживались между разноцветными группами и кивали с умным видом. Иногда отвешивали пенделя тому, кто, по их мнению, мало старается. Они будто специально ходили неспешно, но замечали все, что происходит на площадке.